Диспуты и аудиенции. Так Задик ежедневно выказывал тонкий ум и добрую душу. Им восторгались, и тем не менее его любили. Его считали счастливейшим из людей. Имя его гремело по всему государству. Все женщины на него заглядывались, все мужчины восхваляли его справедливость, ученые считали Задига своим оракулом, и даже жрецы признавали, что он знает больше Архимага и Ебора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах. Верили только тому, что он считал достойным веры. 1500 лет длился в Вавилоне великий спор, разделивший всех граждан на две непримиримые секты. Члены одной утверждали, что в храм Митры должен вступать непременно с левой ноги, а члены другой считали этот обычай гнусным и входили туда только с правой ноги. Митра в древнеперсидской мифологии – бог священного огня и солнца. Все ждали торжественного праздника священного огня, дабы узнать, наконец, какой секте покровительствует Задик. Взоры граждан были прикованы к его ногам. Люди замерли от волнения и тревоги. Сжав пятки, Задик не вошел, а прыгнул в храм, после чего красноречиво доказал собравшимся, что бог неба и земли чужд пристрастия и равно относится и к правой ноге, и к левой. Завистник и его жена утверждали, что речь Задига была бедна образами и что он не заставил пуститься в пляс горы и холмы. Здесь и далее Вольтер пародирует стиль Ветхого Завета. Сравните, горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. «Он слишком сух и лишен воображения», — говорили они. «У него и море не отступает от берегов, и звезды не падают, и солнце не тает, как воск». «Море не отступает от берегов», — сравните, «море увидело и побежало». Псалмы. «Звезды не падают», — сравните, «как упал ты с неба, Деница, сын зари». Исайя. «Солнце не тает, как воск». Сравните, горы с водами подвигнутся с оснований, и камни, как воск, растают от лица твоего. Юдифь. Ему недостает хорошего восточного слога. Задик довольствовался тем, что обладал разумным слогом. Все были на его стороне, но не потому, что он был прав, не потому, что был разумен, не потому, что был любезен, а лишь потому, что он был первым визирем. Также удачно закончил он великую распри между белыми и черными магами. Белые утверждали, что нечестиво, молясь Богу, обращаться на северо-восток. Черные уверяли, что Бог гнушается молитвами людей, обращающихся к юго-западу. Задик приказал обращаться в ту сторону, в какую каждый хочет. Он нашел способ управляться со всеми частными и государственными делами утром, а дневное время посвящал заботам об украшении Вавилона. Он распорядился представлять в театрах трагедии, которые заставляют плакать, и комедии, которые вызывают смех. Такие пьесы давно уже вышли из моды, но он эту моду возродил, так как был человеком со вкусом. Намек на так называемую «слезную комедию», зачинателем которой был французский драматург Нивель де ла Шоссе, 1692-1754 годы. Вольтер был противником смешения театральных жанров, полагая, что комедия должна смешить, а трагедия — внушать ужас. Он не был убежден в том, что понимает в театральном искусстве больше, нежели актеры, осыпал их дарами и отличиями и не завидовал втайне их талантам. По вечерам Задик очень развлекал царя и особенно царицу. Царь говорил «превосходный министр». Царица говорила «пленительный министр». И оба добавляли, как было бы жаль, если бы его тогда повесили. Еще ни одному сановнику в мире не приходилось давать столько аудиенций дамам, как ему. Большинство приходило по делам, которых у них не было, только для того, чтобы иметь дело с ним. Жена завистника явилась одной из первых. Она поклялась Митрой, Зендовестою и священным огнем, что поведение ее мужа было ей омерзительно. Затем она призналась Задигу, что муж ее ревнив и груб, и намекнула, что боги покарали его, отказав в том проявлении священного огня, которое одно только и уподобляет человека небожителям. Зендовеста. Здесь Вольтер принял название книги «Зенд Авеста» за имя божества. В заключение она уронила свою подвязку. Задик поднял ее с обычной своей учтивостью, но не завязал над коленом дамы. И его оплошность, если только это была оплошность, явилась причиной ужасных бедствий. Задик забыл и думать об этом случае, но жена завистника о нем не забыла. Дамы являлись к нему ежедневно. В секретных аналах Вавилона есть сведения, что один раз он все же не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что в объятиях женщины не испытал наслаждения и целовал свою любовницу весьма рассеянно. Женщина, которую он подарил, сам того почти не заметив, знаки своего расположения, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная вавилонянка говорила себе в утешение: «Должно быть, у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже тогда, когда предается любви». В одно из тех мгновений, когда одни не говорят ни слова, а другие произносят только слова для них священные, Задик вдруг воскликнул: «Царица!». Вавилонянка подумала, что наконец-то он вернулся на землю и в увлечении сказал ей: «Моя царица!». Но Задик все еще в рассеянии произнес имя Астарты. Дама, которая в этих счастливых обстоятельствах толковала все к выгоде для себя, вообразила, будто он хотел сказать: «Вы прекраснее царицы Астарты». Она вышла из сираля Задига с великолепными подарками и немедленно рассказала о случившемся завистнице, ближайшей своей подруге. Последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением. «А мне он даже не пожелал завязать вот эту подвязку, и я не хочу ее больше носить». «О, у вас такие же подвязки, как у царицы», — сказала завистница ее счастливая соперница. «Должно быть, вы заказываете их одной и той же мастерице». Завистница так глубоко задумалась, что ничего не ответила, а затем пошла советоваться к своему мужу-завистнику. Между тем Задик стал замечать, что он постоянно рассеян и в суде, и на аудиенциях. Он не понимал, в чем дело, и это было единственное, что омрачало его жизнь. Однажды ему привиделся сон. Сперва ему приснилось, что он лежит на сухой траве, и его беспокоят колючки, а потом, что он сладко отдыхает на ложе из роз. И вдруг из этих роз выползает змея, которая вонзает ему в сердце острое и ядовитое жало. «Увы», — подумал он, — «я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на ложе из роз, но кто же будет змеей?»